Глава 55. Они отнесли тела в пещеру и сложили их в углу. Пайн поискала удостоверение личности, но не нашла никаких документов. А на форме отсутствовали знаки отличия. «Ты уверена, что они из регулярной армии?» — спросил Кэтлер. «Сейчас я уже ни в чем не уверена». Она посветила фонариком вокруг себя. Пещера оказалась большой. Высота потолка, по прикидкам Пайн, достигала 15 футов. В дальней части, где царила полная темнота, мог находиться проход в следующее помещение. Но уверенности в этом у Этли не было. «Ладно, а теперь ты должна рассказать мне, что происходит», — сказал Кэтлер. Короткими предложениями, содержавшими известные ей сведения, Пайн рассказала ему почти обо всем. Когда она смолкла, у Сэма на лице застыло такое выражение, будто его сейчас стошнит. Он огляделся по сторонам. «Ядерный заряд? Ты издеваешься?» «К сожалению, нет». Кэтлер посветил фонариком в углы пещеры. «Ну, здесь его нет». «Но он может оказаться там», — сказала Этли, указывая в заднюю часть пещеры. «Направь туда луч фонарика, у тебя он более сильный». Сэм так и сделал, и они увидели высеченный в скале проход. Шагнули в туннель и осторожно двинулись по нему вперед. Пайн шла первой. Вскоре она обо что-то споткнулась. Кэтлер направил луч фонарика вниз, и она услышала, как он втянул в себя воздух. «Стяжка», — сказал Сэм. «И она связана с СВУ?» — дрогнувшим голосом спросила Пайн. «Самодельное взрывное устройство». «Нет. Почему ты так уверен? Потому что иначе мы оба были бы мертвы». Они сделали еще несколько шагов и собрались войти в следующую пещеру, которая выглядела больше первой, когда услышали голос. «Еще один шаг, и он станет для вас последним». «Мистер Рот?» — позвала Пайн. Несколько мгновений никто не отвечал. «Кто вы такие?» «Специальный агент ФБР Этли Пайн. Со мной парковый рейнджер Сэм Кэтлер. Я расследую смерть Мула и исчезновение Бена Приста». Луч фонарика ударил ей в лицо. «Покажите ваши значки». Они медленно достали значки. «Послушайте, мистер Рот, я понимаю, почему вы нам не доверяете. В данный момент я сомневаюсь, что могу верить собственному агентству». «Я хочу, чтобы вы повернулись и ушли отсюда, немедленно. В противном случае вас ждут очень неприятные последствия». «Мистер Рот, мы пришли, чтобы помочь. Я совершенно уверена, что вам необходима помощь», — сказала Пайн. «Я же сказал, чтобы вы уходили, прямо сейчас». Этли посмотрела на Сэма. «А как насчет трех тел, которые мы только что сюда затащили?» — спросила она. Рот долго молчал. «Трех тел?» — наконец спросил он. «Мы застрелили троих боевиков, которые вас искали. Они собирались нас убить, хотя я показала им значок ФБР. И я не сомневаюсь, что они намеревались убить и вас. Мы только что спасли вам жизнь». «Это просто...» «Такова ситуация, мистер Рот, и мы должны ее принять. Бен Прист кое-что мне рассказал». «Вы знаете Бена?» «Да, и думаю, что его похитили наши военные». «Они схватили Бена?» — выпалил Рот после небольшой паузы. «Как?» «Это долгая история. Дело в том, что все пошло не так». Он продолжал светить фонариком им в лица. «Как вы сумели найти пещеру?» «Координаты были на флешке, которую я нашла в доме Бена». «Но как вы вообще узнали про меня?» — спросил Рот. «Бен вас не сдавал, если вы об этом. Мне рассказал Оскар Фабрикант. Я вышла на него, потому что Бен был членом ОСБ. Вы знакомы с этой организацией?» «Да. Что еще вам рассказал Оскар?» «Что его беспокоит возможное вмешательство русских». «Да, они вовлечены в это», — сказал Рот. «Но вы должны уйти. Сейчас я уже никому не доверяю». «Я не могу, мистер Рот. Я здесь, чтобы сделать свою работу и выследить тех, кто убил фабриканта». Вновь последовала долгая пауза. «Оскар мертв?» Его тело обнаружили в Москве. Говорят, он покончил с собой, но я знаю, что это не так. Оскар мертв. Я не могу поверить. «Вы не могли бы перестать светить нам в лицо?» — попросила Пайн. Свет исчез. «Вы готовы поверить нам, мистер Рот? Мы нужны друг другу, чтобы довести это дело до конца». Он не ответил. «Пожалуйста, что мне сделать, чтобы вы нам поверили?» «Что происходит, по вашему мнению?» — спросил Рот. «Я считаю, что здесь находится ядерный заряд», — ответила Пайн. «А поскольку я должна всеми силами защищать Гранд-каньон, это плохо». Снова наступило долгое молчание. «Если окажется, что вы не та, за кого себя выдаете, это будет последнее, что вы сделаете в жизни», — с угрозой сказал Рот. «Меня это устраивает», — сказала Пайн. «Выйдите из туннеля». Они с Кетлером вошли в пещеру, и внезапно все вокруг залил свет лампы, работавшей на батарейках. Должно быть, Рот ее только что включил. Теперь они смогли его рассмотреть. Лицо Рота было покрыто грязью, и он выглядел совершенно истощенным. Пайн бросила ему свой значок и удостоверение личности. Он изучил их и бросил обратно. «Все, что я вам говорила, правда», — сказала Этли. Рот задумчиво кивнул. «Я вам верю», — ответил он. «Сам не знаю, в чем причина, но я и прежде полагался на свою интуицию, а сейчас у меня нет другого выхода». «Это вы поставили растяжку в туннеле?» — спросил Кэтлер. «Да, чтобы узнать, когда кто-то войдет в пещеру». «Значит, вы вооружены?» «Можно считать, что я очень неплохо вооружен», — заявил Рот. И он посветил на стоявший рядом с ним металлический предмет прямоугольной формы, 4 фута в длину и 3 в высоту. Пайн и Кетлер инстинктивно отпрянули назад. «Так это и есть атомная бомба?» — спросила Этли. Рот кивнул. «И вы секунду назад подтвердили, что не замешаны в заговоре?» «Каким образом?» «Вы оба были готовы бежать, спасая свои жизни». «А кто вел бы себя иначе рядом с атомной бомбой?» — спросила Пайн. «Это не совсем обычный ядерный заряд». «Он недостаточно большой, чтобы быть атомной бомбой», — вмешался Кэтлер. «Это то, что называют ядерной бомбой в чемодане?» Рот покачал головой. «Это тактический ядерный заряд, но достаточно мощный. По моим подсчетам, он эквивалентен почти 3 килотоннам тротила. Для сравнения, атомная бомба, сброшенная на Нагасаки, обладала мощностью в 20 килотонн тротила. Самый крупный ядерный заряд, подорванный советами, «Царь-бомба», имел мощность 50 мегатонн. Но это произошло очень давно. Если б советы могли сделать оболочку из обедненного урана, а не свинца, им удалось бы вдвое увеличить мощность бомбы. Он похлопал по металлическому ящику. «Но для такого размера это самый мощный тактический ядерный заряд из всех, что мне доводилось видеть. Он мог бы уничтожить большую часть каньона, и все тут стало бы радиоактивным на несколько тысяч лет». «Оно может сдетонировать?» — с опаской спросила Пайн, делая еще один шаг назад. «Я так не думаю». «Значит, вам удалось его разрядить?» Рот покачал головой. «На самом деле его нельзя разрядить. Это совсем не похоже на голливудский фильм с таймером, ведущим обратный отсчет, и героем, решающим, какого цвета провод следует перерезать. Если возникнет опасность, что ядерный заряд сдетонирует, единственное, что вам останется, позаботиться, чтобы не началась цепная ядерная реакция. Тогда произойдет обычный мощный взрыв, но он не будет атомным». «Но как он сюда попал?» — спросила Пайн. Рот жестом предложил им подойти ближе и указал на металлическую панель. «Видите гравировку?» Пайн и Кэтлер наклонились, чтобы посмотреть. «Надпись на корейском?» — спросила Этли. «Верно», — Рот кивнул. «Ну, тогда многое становится на свои места», — сказала Пайн. «На флешке Приста было описание северокорейской атомной бомбы. Именно я дал его Присту вместе с координатами этой пещеры». Пайн напряглась. Значит, Северная Корея пытается взорвать каньон? И мирные переговоры были им нужны, чтобы отвлечь нас? Нет, конечно, они не пытаются взорвать Гранд Каньон, последовал неожиданный ответ Рота. Этли изумленно посмотрела на него. Но вас искал человек по имени Сон Намчон, упрямо сказала она. Он работал на Северную Корею. Вполне возможно. Но корейцы не устанавливали здесь ядерный заряд. Рот немного помолчал. Это сделали мы. Кровь отхлынула от лица Пайн. «Мы?» — вскричала она. «Ну, точнее, могущественные люди, входящие в правительство США». «Проклятье! Откуда вы можете это знать?» — резко спросил Кэтлер. «Наши люди доставили сюда ядерную бомбу? Бред!» «Я согласен с вами. Это настоящее безумие», — сказал Рот. «Тем не менее, все было именно так». «Но как вы можете быть уверены?» — спросила Пайн. «Потому что я узнал материалы, из которых сделана бомба. Это русское производство». «Но вы же сами показали нам надпись на корейском языке». «Россия многие годы снабжала Северную Корею материалами для создания ядерной бомбы. Часть использовали для этой бомбы». «Но как вы можете быть уверены?» — снова спросила Пайн. В ответ Рот, стоявший рядом сумки, достал отвертку на батарейке, быстро отвинтил верхнюю панель цилиндра, поднял ее и перевернул. «На каком языке написан текст внутри панели, как вам кажется?» — спросил он. «Это кириллица», — ответила Пайн, внимательно разглядывая надпись. «Русский язык». Рот отложил панель в сторону. «Вы правы. Здесь написано, где сделана бомба и серийный номер детали. А вот тут он повторяется». «Но если Россия снабжает Северную Корею ядерными материалами, логично предположить русский след». «В таком случае, почему вы уверены, что ее подложили сюда не северные корейцы?» «Потому что эта штука должна послужить поводом для уничтожения Северной Кореи. А я очень сильно сомневаюсь, что они хотят стать